30 ноября и 1 декабря эти горы, гряда за грядой, мы были вполне довольны жизнью. Так мы добрались до 82 градуса 47 минуты южной широты и здесь оставили последнюю закладку провизии на барьере, южный барьерный склад. Как обычно, с недельным запасом провианта для каждой возвращающейся партии. Мы оставили достаточно еды для недельного пропитания всех возвращающихся партий, состоящих каждая из 4 человек. Следующий склад, среднебарьерный, находится на 117 километров севернее. Поскольку на обратном пути мы сможем легко делать 160 километров в неделю, то при нормальном течении событий нам вряд ли угрожает голод. Смотри список литературы, пункт 23. Так рассуждали мы все, пока не нашли полюсную партию. Это был наш 27-й лагерь, и мы уже месяц как находились в пути. Для нас было очень важно, чтобы хорошая погода продержалась еще несколько дней, пока мы приближаемся к земле. В первое свое путешествие на юг Скотт не дошел до горного хребта, тянувшегося справа от нас. Ему помешала огромная расселина. Такие образования, известны геологам, называются они трещинами скола и возникают на границе ледника и коренных пород. В данном случае от гор оторвался барьер протяженностью во много сотен километров, и разрыв, соответственно, получился гигантским. Шеклтон рассказал, как ему удалось выйти к воротам. Так он окрестил проход между горой Хоп и коренными породами, которые вывели его на ледник Бирдмора. Разведывая дорогу, он с товарищами наткнулся на непреодолимое препятствие – расселину, имевшую 24 метра в ширину и 90 метров в глубину. Они двинулись вдоль нее направо и вышли к месту, где пропасть была забита снегом, и пересекли ее несколькими милями выше. Мы полагали, что от южного барьерного склада до ворот 70 километров и рассчитывали через 3 дня стать лагерем около них. Близ южного барьерного склада пристрелили Кристофера. Он единственный из пони, кого пуля не сразу взяла. Скорее всего, отцу изменило его обычное хладнокровие. Как-никак, негодник Крис был его лошадью. В тот самый момент, когда он выстрелил, Крис дернулся и с пули в голове помчался к лагерю. Его с трудом изловили, причем он чуть не укусил Кеохейна. Отвели назад и прикончили. Мы были рады избавиться от него. Пока у него были силы, он сопротивлялся. Но как только барьер усмирил его, чего мы сделать не смогли, он перестал вести полагающуюся ему долю груза. Он мог бы, конечно, поработать еще несколько дней, но у нас не хватало корма на всех лошадей. Мы даже усомнились, не допустили ли ошибку, оставив столько фуража в складах. каждая лошадь служила кормом собакам по крайней мере на 4 дня, а иногда и больше. На них был порядочный слой жира, даже на джию. Значит, бедняги терпели не такие уж большие лишения, и это нас утешало. Конскую вырезку мы и сами с удовольствием ели, варили из нее суп, хотя керосин надо было экономить. Последнее время мы снимали лагерь ночью все позднее. Пора было постепенно переходить на дневной походный режим. На ледник лучше подниматься днем. К тому же с нами уже не будет лошадей, которым трудно было бы идти при высокостоящем солнце. Поэтому можно смело сказать, что следующий переход мы совершили 2 декабря. Перед стартом Скотт подошел к Боэрсу. «Я принял неприятное для вас решение. Оно заключалось в том, что в конце перехода Виктора следует убить, так как у нас мало корма». Вечером Бёрди записал. «Шел он великолепно. Весь день возглавлял цепочку саней. И в лагерь, как всегда, вступил первым, с легкостью волоча более 200 килограммов груза. Как жаль убивать такое прекрасное, сильное животное. Мне это представляется ирония судьбы. Ведь меня упрекали в том, что я беру слишком много корма для пони». И его количество решительно сократили, вопреки моим энергичнейшим протестам, которые я высказывал до самой последней минуты. Но сейчас, когда моя лошадка мертва, сознание моей правоты мало меня утешает. Бедный старина Виктор! Он всегда получал галету из моей порции и последнюю съел перед тем, как пуля оборвала его жизнь. Итак, на 83 градусе южной широты я лишился 2 своей лошади, погибшей, правда, при менее трагических обстоятельствах, чем первая, под которой проломился морской лед. Тем не менее, мне жалко моего старого верного друга, долго бывшего под моей опекой. Так или иначе, Виктор внес свой вклад в нашу экспедицию. Дай Бог, чтобы я проявил себя не хуже, когда сам пойду в упряжки. Над сумрачной стоянкой пошел снег. Похоже, что будет пурга. Кругом темень, воет ветер. Вид самый неприютный. И действительно, на маршруте пришлось пробираться сквозь плотную белую завесу. Лошади вязли в глубоком снегу, оставляя следы глубиною в 30 сантиметров. Термометр показывал минус 27 градусов Цельсия. Снежные хлопья таяли на темном брезенте палаток и меховой одежде. Когда мы заканчивали сооружение укрытия для лошадей, по ветрозащитным курткам струйками стекала вода. Мы отъедаемся кониной и ложимся спать очень довольные, заметил я в дневнике. Пусть жестковатая, она казалась нам лакомством, хотя приготавливали ее самым примитивным образом, просто бросали в разогреваемый пемикан. Лейтенант Эванс и Лэшли, оставшиеся без мотосаней, Аткинсон и Райт, лишившиеся пони, везли сани своими силами. Они уже успели изголодаться, да и многие из нас с нетерпением ждали обеденного часа и старались обмануть голод, грызя припрятанную галету. При таких обстоятельствах конина явилась, конечно, желанным подспорьем. Думаю, что, может, нам следовало бы больше конины оставить в складах, а так то, что не съедали мы, доставалось собакам. Кто знает, будь у полюсной партии это мясо и лишняя банка керосина, может статься, она бы благополучно добралась до дома. 3 декабря мы поднялись в 2:30 утра. Туман, снег. Пока мы завтракали, с юго-востока налетела пурга. Ветер усилился до 9 баллов и превратился в настоящий шторм с сильной поземкой. Такого сильного ветра летом я еще здесь не встречал, сказал Скотт. Идти было, конечно, нельзя, но мы выползли наружу и под яростными порывами ветра подправили укрытие для лошадей. Одна стенка валилась трижды. В 1:30 пополудни засветило солнце, показалась земля. В 2 часа мы вышли, полагая, что перед нами гора Хоп. Но вскоре снеговые облака затянули небосвод, и 2 часа мы шли в таком мраке, что с трудом различали следы, оставленные предшествующей партией. Гурию такие знаки мы ставили через каждые 6 километров. Подошли уже при сильном северо-северо-западном ветре, редким в этих местах. Боэрс и Скотт шли на лыжах. Я надел ветрозащитную куртку и проследил следы на 3 километра вперед, когда вдруг наткнулся на палатку головной партии. Они спали лагерем, так как в такой мгле очень трудно ориентироваться. Однако пони, благодаря попутному ветру, шли очень резво, и Скотт счел целесообразным продолжать путь. Мы сделали еще 6 километров, значит, всего за полдня 16, вполне прилично, и остановились. Лыжи шли просто сами, мешало лишь то, что ничего не было видно. Дует в спину, снег накрепко утрамбован ветрами. Одним словом, скольжение великолепное. Куда менее приятно было ставить лагерь, тем более, что к этому времени разыгрался настоящий шторм. Но сейчас мы снова залегли в мешки, испытывая приятную сытость после вкусного горячего ужина. И пусть пурга бушует или стихнет, нам все едино. В мешке из оленьих шкур не так уж плохо. Смотри список литературы, пункт 23. Хорошо, конечно, было тем, кто шел на лыжах. Мы все им слегка завидовали. Иное дело пони, которые местами проваливались глубоко в снег, да и мы сами погружались по колено. В этот день мы пересекали один за другим большие валы с гребнями через каждый километр. Здесь, на барьере, это означало, что земля близко. лагерь и защитные стенки для пони поставили против северного ветра. Но к завтраку 4 декабря его направление изменилось, и теперь пурга налетала с юго-востока. Эти резкие перемены погоды не только удивляли нас, но и приводили в отчаяние. Опять мы не могли двигаться вперед. Опять приходилось откапывать сани и лошадей, переводить их на другую сторону укрытия и подправлять его. Какое счастье идти в упряжке и вести на себе сани, думали мы. Бедные, беззащитные твари, этот край не для живых существ. А мело так, чтобы не различали соседние палатки. Это бы еще полбеды. Хуже то, что наши палатки были поставлены входом на юг, и теперь вслед за каждым входящим внутрь врывался вихрь снега. Партия возчиков, к счастью, успела подойти прежде, чем разбушевалась пурга. Но хорошо устроились только собаки, зарывшиеся глубоко в снег. Матросы стали искать виновника наших бед и пришли к выводу, что все напасти из-за камер. Вокруг ревела жесточайшая вьюга, но к полудню будто раздвинули тяжелый занавес. Воздух очистился от плотной снежной взвеси. Ветер одновременно стих, и вверху, прямо над нами, возникла большая гора. Далеко, на юго-востоке, если вглядеться как следует, можно было различить разрывающую однообразие горизонта над барьером неизвестную вершину. По нашим расчетам, очень высокую и находящуюся, по крайней мере, на широте 86 градусов. К ней тянулись, сколько хватал глаз, пик за пиком, хребет за хребтом, горные цепи. Горы превосходили все, виденное мною прежде. Горы Бен-Невис, гиганты, как на подбор, показались бы жалкими холмиками рядом с самой низкой из здешних вершин. Хребет пересекают могучие ледники, ледопады и заполненные вечным льдом долины, для описания которых не хватает слов. Было так ясно, что каждый камушек отчетливо выделялся, а солнце, осветившее пространство перед горами, придало всей картине особую прелесть. Смотри список литературы, пункт 23. Всего мы прошли в этот день 18 километров и стали лагерем, не дойдя до ворот, по нашим расчетам, километров 20. Трещин мы не встретили, но пересекли 10-12 больших валов с ложбинами шириной 3-4 метра между ними. Гора Хоп оказалась выше, чем мы предполагали, а за ней бесконечной белой чередой до самого барьера торчали острые зубцы. Хаос, возникший при впадении этого мощного ледника в сравнительно неподвижный лед барьера. Моего пони Майкла пристрелили вскоре после прибытия в лагерь. Этот конек был самым симпатичным из всех. Благодаря легкому весу он хорошо ходил по мягкой поверхности. Но с другой стороны, его маленькие копытца уходили в снег глубже, чем у большинства лошадей.